Глава 68. Максим лежал лицом вниз. Знойное солнце нещадно жгло плечи. Ему не хотелось шевелиться. Он устал. Провел в Лимассоле только 3 дня и уже вымотан до предела. Днем развлечения, коктейль, все включено, а ночью... Лучше бы он снял девочек. По крайней мере, они бы отработали и исчезли. Идея провести отпуск вместе пришла Нине. Она нашла неплохую путевку для двоих, все организовала, а Макс только оплатил. Хорошо, что они поехали всего на 7 дней. В самолете Нина беспрерывно говорила об опасности полетов, вреде пищи, которую подают на борту, и бактериях, оседающих на ручках и подголовниках кресел. Макс вяло кивал, а потом, надев наушники, притворился спящим. От аэропорта Ларнаки доехали за час. В машине работал кондиционер. Нина воодушевленно спорила о чем-то с красавцем-таксистом. Она хотела вовлечь в дискуссию и Максима, но он вновь притворился спящим. Зарегистрировавшись в шикарном 5-звездочном отеле, они поднялись на лифте на свой этаж. Номер был просторный, в светлых освежающих тонах. На столике стояла бутылка местного красного вина, а через стеклянные дверцы холодильника можно было видеть несколько бутылок пива Кио. Положив сумку на подставку, Максим прошел к балкону. Вид бирюзового Средиземного моря пленил, а рыжий песок добавлял сочности пейзажу. Нина заглянула в спальню. «Прекрасно, кровать нужного размера», – пробормотала она. Макс ничего не ответил, достав штопор, открыл бутылку вина. «Много не пей, Максим», – девушка нахмурилась. Но он залпом осушил бокал и налил следующий. Макс уже пожалел, что поехал сюда с Ниной. Мама приложила все усилия, чтобы они были вместе. Ох, если бы она знала, на что обрекла своего сына. «Что у нас по программе?» Спросил и, увидев, как девушка облизнула губки, пояснил. «Я имею в виду развлекательную программу в отеле». «Наверняка сертаки и неуемные возлияния ракии. Потом какой-нибудь русский турист напьется и упадет в бассейн или затеет драку с туристами из Германии». Макс хмыкнул. «Ты предлагаешь что-то другое? Хочешь искупаться в море?» По ее округлившимся глазам понял, что и это не входило в ее планы. «Там медузы, а я их боюсь». «Да?» Максим наклонился, заглянул под диван. «А мышей тут нет?» «Макс!» Нина укоризненно поглядела на него. Девушка вошла в ванную. «Для начала надо принять душ с дороги и переодеться», доносился из-за двери голос Нины. «Ну, ты идешь?» «Куда?» Дверь приоткрылась, и девушка выглянула в комнату. «Душ полезно принимать вдвоем. Энергия воды проникает сквозь клетки двоих людей, надолго связывая их». Макс поморщился. У него начинала болеть голова. «Принимай сама, Нин». Пока она плескалась, мурлыча популярную песенку, он переоделся в светлые шорты и рубашку. Вина в бутылке оставалась на донышке, и он, открыв холодильник, достал бутылку пива. В эту ночь ему не удалось поспать. Едва он лег в кровати, накрывшись легким одеялом, повернулся на бок, девушка обхватила его торс руками. «Забыл? Мне нужен на ночь протеин». Макс притворился, что уже провалился в сон, но Нина откинула одеяло и села на него верхом. Они занимались сексом почти до самого утра, и когда Макс уже был не в силах держать глаза открытыми, Нина смилостивилась. Утром проснулись поздно, опоздали на завтрак. Макс, еле волоча ноги, побрел на пляж и, едва улегшись на лежак, провалился в глубокий сон. Теперь он спал только на пляже. Нина с упорством рекордсменки пользовалась его телом, каким-то образом вызывая у него эрекцию. Оставалось 4 дня до их отъезда, и Максим считал часы и минуты до тех пор, когда распрощается с этой нимфоманкой. Августовский непривычно теплый ветерок обвивал мое лицо, заставляя развиваться волосы. У меня было прекрасное настроение. То ли этому способствовали обливание ледяной водой, то ли то, что вчера Женька наконец подарил мне кольцо. Поднесла руку к лицу, с любовью глядя на большой сверкающий камень. Евгений сказал, что это бриллиант. С сожалением улыбнулась. Уже через 15 минут мне придется снять эту красоту и спрятать в нагрудный кармашек. А также собрать волосы в подобие пучка. Негоже продавщице рыбой сверкать бриллиантами, вызывая черную зависть товарок. Я немного опоздала. Алина и Валентина недовольно зыркнули в мою сторону. Им пришлось самим таскать ящики и коробки. Обычно я приходила раньше, чтобы увидеться с Женькой, и у меня было время для организации рабочего места. Быстро спрятав волосы под белоснежную шапочку и накинув халат, я принялась за работу. «Вобла, вобла с икрой, щупальца осьминога!» — заголосила. Мои верные покупатели, откликаясь на бодрый крик, вставали в очередь. Погода стояла замечательная, и перед выходными многие не прочь были запастись вяленой рыбкой под пиво. «Брюшки семги, жирненькие пальчики оближешь, килька малосольная, проглотишь язык, вкуснота!» Торговля пошла. Наверное, у меня был особый дар к этому. Уже часа через два мне пришлось идти на склад за новой партией товара. Время от времени я поглядывала на часы. Обычно Евгений приходил сразу после открытия, а сегодня его почему-то не было. Неприятное чувство закралось в уголочек души. Я заметно сбавила обороты рекламной кампании и продолжала бросать тревожные взгляды на служебный вход. «Ульян, ты так распродашь все до обеда, чем потом будешь торговать?» — хохотнула Алина. «Ульяна?» — отчетливо услышала женский голос и резко подняла глаза. Прямо передо мной стояла красивая молодая женщина, одетая с иголочки. Она смотрела на меня в упор, спокойно, будто изучая. На руках у нее был ребенок, девочка, наверное, годовалая. «Мила Валерьевна!» — неожиданно за спиной воскликнула Валентина. «Давно вас не видели, как Настюшенька?» «Спасибо, у нас все хорошо». Она улыбнулась Валентине, но ее взгляд по-прежнему не отрывался от моего лица. А я, сама не зная почему, застыла столбом, погрузив руки в коробку с брюшками семги. Женщина отошла так же незаметно, как и появилась, только видела, как мелькнул у выхода ее горчичного цвета костюм. Алина и Валентина странно молчали. «Кто это? Вы ее знаете?» Видела, как дернулись в саркастической улыбке губы Валентины. «Знаем». Так как я все еще ждала ответа, Алина наконец выплюнула. «Кто-кто? Жена директора рынка». «Какого еще директора рынка?» У меня вдруг стало темнеть перед глазами. «А у нас их много? Евгения Константиновича?» Я топнула ногой. «Нет, такого не может быть, с ума что ли сошли? Да вот он мне только вчера кольцо подарил». Я судорожно стала рыться в кармане. «У нас свадьба скоро». Громкий смех теток словно застрял у меня в ушах. Быстро измерив глазами расстояние от прилавка до выхода с рынка, я стащила с себя халат, вырывая с мясом пуговицы. Эту женщину я увидела сразу. Она неторопливо шла к стоявшей на обочине машине. Черной, такой же, как у Женьки. «Постойте!» — крикнула я. Она медленно обернулась, и я увидела, как взметнулись ее красивые брови. «Вы мне?» Она остановилась, спустила девочку с рук. Та улыбалась, и на щеках ее играли озорные ямочки. «Простите!» Я остановилась. «Ну что я должна сказать? Зачем бросилась за этой женщиной?» «Ради бога, скажите, вы кто?» «Я?» Она усмехнулась, слегка прищуриваясь. «Мила, жена Евгения, директора этого рынка». Я схватилась за голову, простонав. Женщина заинтересованно глядела на меня. «О, Господи!» Голос сбился на какой-то мышиный писк. «Так он женат? Женат?» «Похоже, ты хочешь со мной поговорить?» Я кивнула. «Не могу пригласить тебя в свою машину». Мила сморщила носик. «С детства не переношу запах рыбы, а вот в сквер, пожалуйста». Мы дошли до какой-то скамейки. Поймала себя на мысли, что это просто дурной сон, и я вот-вот проснусь. Мила усадила девочку, а сама повернулась ко мне. «Ну, Ульяна, что же ты хочешь мне сказать?» Она усмехнулась. «Заруби себе на носу, что Женя мой, и я никому его не отдам. Мы с ним с самой школы вместе». «Мила, ведь так вас зовут?» «Мила Валерьевна», — поправила женщина, благосклонно склонив голову. «Простите, пожалуйста, простите меня за все. Я честно не знала, что Женя, Евгений Константинович, женат. И...» Кивнула на девочку. «Не имела понятия, что у него ребенок». «Очень приятно, честно сказать, слышать от любовницы мужа подобное. Ну и что дальше? Моему мужу, похоже, крышу снесло». «Я... Он больше не увидит меня, никогда. Можете не переживать. И простите еще раз». Не в силах больше сдерживать слез, я зажмурилась, закрыла ладонями лицо. Какое-то время стояла так посередине сквера. «Женя, Женечка, как же так? Ты же обещал мне море звезд и рай вдвоем. Все мои мечты о нашем с ним будущем сметены в один момент. Не помню, как дошла до рынка, как оказалась за прилавком. Не слышала ни Алину, ни Валентину. Они что-то говорили, но я думала только об одном. Я больше никогда не почувствую Женькиных прикосновений. Никогда не буду засыпать в его объятиях, целовать его, смеяться вместе с ним. Сейчас я заберу свои вещи и уйду отсюда. Уйду из его жизни. Навсегда. Вздрогнула от родного голоса. Мой, не мой Женька стоял передо мной. На лице маска привычной озабоченности. Всегда надевает, когда общается со мной на людях. «Ульяна, доброе утро. Как идет торговля?» И словно белая пелена застила мой взор. Я даже не поняла сначала, что делаю. Выхватив из кармана кольцо, швырнула ему в лицо. Он удивленно ойкнул, сморщился от боли. Мои руки сами погрузились в ящик со скользкой килькой. Захватив как можно больше, я со всего размаху залепила рыбой ему в лицо. Он пытался увернуться, отплевывался, но я все продолжала горстями бросать в него кильку. Телохранители подбежали, ошалелые, с выпученными глазами. Сашка попытался запрыгнуть на прилавок, но Евгений оттянул его. «Оставьте ее!» — хрипло крикнул. «Врун! Жалкий врун! Ненавижу!» Мои глаза горели. Схватив халат, скомкала его и запулила в него. Выбежала из-за прилавка. Один из охранников попытался меня остановить, но схватив его за руку, я вывернула ему плечо. Уже стоя посреди прохода, развернулась к ошарашенному Женьке. Вид у него был более чем жалкий. Мокрый, в рыбной слизи и рассоле, с всклокоченными волосами. Кажется, он даже дрожал. «Прощай! Счастливой тебе семейной жизни!» В звенящей тишине я дошла до выхода. Я не слышала и не хотела слышать ничьи голоса. Мои чувства отключились, и я надеялась, что навсегда.